Часть третья. Приняв приглашение Рейко, Каору на следующий день уже стучался в дверь палаты Рёдзи. Когда он вошел внутрь, встреченный улыбкой Рейко, которая выглядела не очень искренней, Рёдзи, сидя на кровати и болтая ногами, читал книжку. Учившийся на медицинском факультете Каору уже на входе смог оценить стоимость палаты. Она раз в пять превышала обычную. Здесь были даже отдельная ванная и туалет. «Спасибо, что пришли». Несмотря на слова благодарности, Каору понял, что накануне Рейко пригласила его к ним в палату только из вежливости, но, похоже, его прихода она не ожидала. Рейко явно была не в духе. Повернувшись к Рёдзи, она поторопила его. «Давай, давай». Каору наблюдал за происходящим. Рейко, разумеется, позвала его, чтобы он составил компанию Рёдзи. Немного не то, чего ожидал юноша. Каору больше тянуло не к Рёдзи, а к его матери. Он был неопытен в любви, но умоляющий не отвергать ее предложение взгляд Рейко и ее аромат слились для Каору в одно целое. Дело было даже не в больших глазах, полных легкого кокетства, пухленьких губах и упругих грудях, а в том, что от Рейко исходил аромат женственности. В отличие от Рейко, Рёдзи глядел более мрачно. Когда Каору, которому Рейко предложила сесть на стул у кровати, оказался напротив, его поразило, как слабо светятся глаза мальчика. Он глядел, как будто ничего не замечал. Его взгляд проходил сквозь Каору и блуждал по стене у него за спиной. Словно никак не мог определить, где ему сконцентрироваться. Сунув палец между страниц, Рёдзи положил книгу на колено. Каору нагнулся, чтобы посмотреть название, и, увидев заднюю сторону обложки, понял, что эту книгу он уже читал. Книга называлась «Страх перед вирусами». Считается, что больные хотят поподробнее узнать о своей болезни, и Рёдзи не был исключением. Это естественно, когда человек обеспокоен тем, что внутри у него находится что-то постороннее. Каору сказал, что он студент медицинского факультета, и задал Рёдзи несколько вопросов о вирусах. И получил от него на удивление четкие ответы. Мальчику было только 6, и он учился в младшей школе. Было ясно, что Рёдзи хорошо разбирается в вирусах. У него был не только такой же, как у Каору, взгляд на устройство ДНК, но и самый современный подход к феномену жизни вообще. Во время беседы Каору начало казаться, что он видит себя самого, каким он был в детстве. Каору глядел на этого мальчика, вооруженного даже знаниями по химии, как когда-то на него самого глядел его отец. Однако беседа длилась недолго. Когда они наконец-то разговорились, пришла медсестра и увела Рёдзи на обследование. Оставшись вдвоем с Рейко в маленькой комнате, Каору занервничал, но Рейко оторвалась от окна, у которого сидела, и с невинным взором опустилась на край кровати. «Я и не думала, что вам 20». Похоже, из их беседы она уловила что-то, косвенно касавшееся возраста Каору. «А насколько я выгляжу?» Поскольку Каору всегда выглядел старше своих лет, то он часто задавал этот вопрос. «Ну, старше лет на 5, не более». Рейко оборвала фразу, почувствовав, что, возможно, обижает Каору. «Так я выгляжу старше?» «У вас очень сильный характер». То, что он выглядел старше, могло бы его обидеть, но слова о том, что он сильный, были уже похвалой. «Это потому, что у моих родителей были хорошие отношения». «Хм. Значит, если у супругов хорошие отношения, дети выглядят старше?» «Если родители счастливы уже от того, что вместе живут, это всегда заметно». «Не». Рейко пустым взглядом уставилась на осиротевшую без сына кровать. Каору подумала о муже Рейко. Почему-то невозможно было представить, что у Рёдзи есть отец. Развод, смерть, а может быть, отца у Рёдзи никогда и не было. Во всяком случае, казалось, что связь с ним у мальчика очень слабая. «Наверное, он никогда не сможет жить самостоятельно», — сказала Рейко, не отводя глаз от кровати. Каору придал лицу подобающее выражение и не ожидал, что она произнесет что-нибудь другое. «Рак». «Да», — сказал он, хотя сам именно так и думал. 3 года назад умер его отец, но Рёдзи, он такой. Он особо и не огорчился. Каору догадывался об этом. Такой, как Рёдзи, и слезинки не уронит. Надо же. Каору скрыл свои истинные чувства. Стоило ему только подумать о смерти отца, и в груди его рождалась необъятная грусть. У него не было уверенности, сможет ли он на самом деле смириться со смертью отца, стать до конца самостоятельным. «Каору-сан, если вы не против...» Тут Рейка на мгновение замолчала и доверительно посмотрела на юношу. «Не проследите ли вы за его занятиями? Вы насчет репетиторства?» «Да». Обучение детей имело для Каору особый смысл. К тому же времени на это у него вполне хватало. Однако он сомневался в том, что Рёдзи нужен репетитор. Из короткой беседы с ним Каору понял, что по уровню развития он значительно превосходил сверстников. Кроме того, Каору ясно понимал, что если рак даст метастазы в легкие и мозг, то сколько ни нанимай репетиторов, вся учеба окажется впустую. Шансов на то, что Рёдзи вернется в школу, практически не было. Хотя, наверное, поэтому и стоит нанять репетитора, чтобы заставить его готовиться к возвращению в школу, вселить в него надежду. Близкие своими действиями должны дать ему понять, что ни в коем случае не оставляют надежды на будущее. «Хорошо, если заниматься часа по два в неделю, время найдется». Рейка приблизилась к Каору на 2-3 шага и поклонилась, сложив руки в ладонях. «Спасибо. Какая уж там учеба? Думаю, ему будет радостно от того, что он получит хорошего собеседника». «Понятно». Наверняка у Рёдзи совсем не было друзей. Каору хорошо это понимал. Он так и не смог ужиться со школьным сообществом. Однако, несмотря на это, не ощущал себя одиноким. У него были отличные отношения с родителями. Отец был странноват, но лучшего собеседника Каору и представить не мог. Благодаря тому, что мать и отец были все время вместе, Каору не пришлось переживать кризис самоопределения, и он не задавался вопросом, почему родился в этом мире. Рейка хотела, чтобы Каору заменил ее сыну отца. Разумеется, никаких помех для этого не было. Он всегда достигал поставленных целей. «А не хочет ли Рейка, чтобы я заменил ей мужа?» — тешил он себя нелепыми надеждами. Каору не верил в это, но рядом с ней старался по возможности выглядеть как одинокий мужчина. Договорившись о том, в какое время он будет приходить, Каору поставил номер палаты Рёдзи последним в своем расписании.